Ну вот что, молодые люди, это мое последнее китайское предупреждение. Можете больше на меня не рассчитывать. Хоть помирайте тут с голоду, хоть ешьте друг друга. В конце концов, мне 55. Двое здоровых лбов не могут приготовить для себя обед, а я пожилая женщина. Да ладно тебе, маман, проговорила Пуля с полным ртом. Я должна лететь через весь город с сумками. В конце концов, Лидия Станиславовна посмотрела на Лешего. У вас есть машина. Могли бы по такому случаю хоть личный транспорт организовать. «Я вас сюда не звал», — сказал Леший. Лидия Станиславовна сделала паузу, прищурила глаза и достала из сумки любимый коричневый мундштук. «Очень органично. Брависсимо», — сказала она. «Не за что. Вообще-то Полина сказала мне по телефону, что вы тут корчитесь в последних судорогах от голода». Наврала. Ей просто лень было стоять у плиты. Она взяла из пачки сигарету, оторвала фильтр, положила его на блюдечко, сигарету заправила в мундштук, закурила. Не дожидаясь, пока Леший поднесет ей зажигалку, Пуля все это время увлеченно лопала пельмени, словно разговор ее не касался. «Мне кажется, вы оба просто маетесь дурью», — сказала Лидия Станиславовна. «Подчеркиваю, оба. Без работы, без определенных занятий, без жизненных перспектив. Причем вы, Алексей, вдвое старше Пули. Что вас не напрягает?» «Вас это не напрягает?» «Что именно? Что старше или что без перспектив?» Леший не притронулся ни к пельменям, ни к винегрету. Пиво у него, к счастью, было свое. Он взял из холодильника банку, сделал хороший глоток. Лидии Станиславовне предлагать не стал. Хамство, конечно. Рядом с ней он очень органично чувствовал себя в роли хама. «Не понимаю», — сказала она, оставив его вопрос без внимания. «Я до сих пор не могу взять в толк, на какие средства вы живете. То вы покупаете машину, одеваетесь в дорогих бутиках, обедаете в ресторанах. Квартиру эту сняли на проспекте Мира, хотя можно было в 3 раза дешевле каких-нибудь мневников». Она с внимательным ленинским прищуром смотрела на Лешего. «А потом у вас наступает полный, простите, голяк. Или я ошибаюсь? Может, вам и в самом деле просто лень, скажем, дойти до... ну, до банкомата, что ли? Или до вашей сказочной пещеры, где свалены в кучу сокровища? Странно как-то. Загадочно даже. Вы не могли бы мне пояснить этот момент, Алексей, чисто как будущей теща? В последнее время Леший начал сомневаться, что это будущее вообще когда-нибудь наступит. Но вслух говорить об этом не стал. «По-разному бывает», — буркнул он. «Зависит от обстоятельств. Вообще-то это наше сугубо личное дело». «Вот как», — сказала она. Посмотрела на Пулю. Та рассеянно клевала винегрет и только пожала плечами. «Очень странно», — повторила будущая теща. «Но ведь я правильно поняла. Вы нигде не работаете, Алексей. Ведь так?» «И не собираюсь», — заверил ее Леший. Она вздохнула. «Что ж, прекрасный пример для моей дочери. Вы в курсе, что она бросила институт?» «Ну, хватит, маман», — встряла Пуля. «К тому же я не бросила, а ушла в академ». «Я в курсе», — сказал Леший. «Ей, бедной, просто некогда учиться. Она участвует в международном конкурсе на самый эффектный бюстгальтер, а еще на самого крутого любовника, но и в 1000 других конкурсов». «Любовник это вы?» — поинтересовалась Лидия Станиславовна. «Надеюсь. Как-то засиделись вы в этой должности, Алексей. Пора бы уж переходить на более продвинутый уровень. Вам не кажется? Может, тогда вы могли бы строить отношения на более прочной основе. Там, глядишь, и обед был бы на столе, и бардака в квартире поменьше. И, собственно...» Она окинула кухню долгим печальным взглядом, словно корень зла находился где-то здесь, в районе вытяжки или за одним из шкафчиков. «Собственно, и о своей квартире пора подумать». Леший чуть не поперхнулся пивом. «То есть? А что? Не век же вам по чужим углам мыкаться. Уж дойдите-то как-нибудь до вашей сказочной пещеры, наберите сокровища побольше, докупите квартиру». «Ну что ты несешь, маман?» — перебила ее Пуля. «Еще чего не хватало. Никаких квартир. Я не хочу жить в квартире. У нас будет свой дом на Новорижском шоссе. 3 уровня. В стиле Корбюзье. Я сама его спроектирую. И сад, и пруд». Это было что-то новое. Леша и Лидия Станиславовна переглянулись. На какое-то мгновение в глазах ее мелькнуло сомнение или даже испуг. А может, Лешему только показалось. Потому что тут же будущая теща невозмутимо заявила. «Хорошо. Пусть будет дом на Новорижском. Как по мне, так у Корбюзье слишком много бетона и мало фантазии. Но, так и быть, я согласна». Она посмотрела на вытянувшееся лицо Лешего и рассмеялась. «Нет, молодой человек, а что вы хотели? Помните, я ведь вам говорил, для моей дочери золото бывает только одной пробы, высшей. 999,9%. Уж такие мы с ней люди. Так что крепитесь, молодой человек». Странно, Лидия Станиславовна никогда не производила впечатления человека глупого и легкомысленного. Все что угодно, только не это. Но сейчас она несла полную дичь. Леша едва сдержался, чтобы не запустить в нее банка из-под пива или учинить еще что-нибудь похуже. «И что?» — — мрачно усмехнулся он. «Вы думаете, достаточно просто обладать этим золотом и все? А что с ним потом делать? Вы хоть представляете? Куда его, блин, девать?» И в конце концов все-таки заорал. «Вы вообще когда-нибудь имели дело с ним? С золотом-то, а?» Лидия Станиславовна прикусила губу и выразительно посмотрела на дочь. «Ого, а твой-то совсем свихнулся?» Линия криминала. На Тверской заставе метут тротуар широкими цветастыми юбками три цыганки – Зора, Лала и Рада. Лала беременна. Из-под облегающей курточки с надписью «Адидас» выпирает большой живот. Двигаются цыганки плавно, расслабленно. Кто-то семечки грызет, кто-то курит, смотрит внимательно. Все примечают. «Все-все про тебя знаю. Послушай, что ж скажу. Вэй, ждет дорога дальняя. Вижу-вижу, не проходи мимо. Золото, серебро, камни. Покупаем, честную цену даем. Человек ты хороший, добрый, а счастья нет. Подойди на одну минуту, не бойся, говорю же. Эй-эй-эй!» Рядом Белорусский вокзал, рядом метро, рядом Тверская и Ямская. Много прохожих. Человеческие потоки закручиваются в огромный водоворот. Все спешат по своим делам, бегут. Время поджимает, встреча срывается. Поезд уйдет, сбежит любимый, закроется магазин, ждать никто не станет. Вэй! Так вся жизнь пробегает. И только цыганки никуда не спешат. Прошли по грузинского до грузинского вала, повернули, пошли обратно юбками мести. «Лачо Дэвис, Сережа! Бахт Лачи! Доброго дня и доброй удачи!» Светлокудрый полицейский сержант Сережа сдержанно кивает и идет дальше по своим делам. Патрульный немного понимает по-цыгански, научился. Чуть дальше через дорогу стоит сержант Алеша, молодой и красивый, в синей новенькой форме. Он тоже понимает и тоже в деле. Здесь царит нехитрая система взаимных интересов и ответственности. Свои работают, чужих прокатываем со свистом. Вот подбежала к Зоре помятая пожеванная деваха на свалившихся каблуках, прошептала скороговоркой. Сивый в голяк просрался. В долг просит. Горит. «К Манушу ходи, глупая. Как он скажет, так и будет», — надменно роняет. Мануш сидит в припаркованном неподалеку в свежеумытом Мерседесе с тонированными стеклами. Деваха на полусогнутых спешит туда, осторожно стучится в окошко. Зора подает знак. Дверца сразу открывается, деваха исчезает внутри, а через минуту выскакивает обратно, радостная, окрыленная, осчастливленная. Зора оглядывается на сержанта Алешу, касается пальцем правой щеки. Все чисто, свои. Алеша, похоже, это и так знает. Деваха убегает с дозой в кармане. Никто не чинит ей препятствий. Идут, метут, сигареты пых-пых, семечки щелк-щелк. Только в стороне, в микроавтобусе со шторками, тоже что-то пощелкивает. Щелк-щелк. Фотоаппарат с мощным объективом и рация, переключаясь с приема на передачу. «Ведите лохудру подальше и пакуйте, она с товаром». «Вэй, беда будет, красавица, вижу, вижу, нехороший человек думает о тебе, зло замышляет. Расскажу, что делать, подойди, не бойся. Золото, серебро, камни покупаем, хорошую цену даем». «Парень, счастье тебе будет, дай погадаю, мне денег не надо, я так тебе все скажу, постой». Останавливается кто-то пожилой, седой. Приличный с виду перекидывается Зорой парой слов и идет дальше. Это местный барыга, сбытчик краденого. У него есть товар, но перетереть на месте нельзя. Возможен хвост. Золото, серебро, камни. Погадаю, всю правду скажу. Смотрят в шесть глаз, семечками щелкают, все примечают. Живот Лалы торчит, словно носовой бульб корабля. В уголке рта дымит сигарета. Цыганки уверенно рассекают поток прохожих. Так пиратские барки рассекают мирный строй торговых бригантин. «Золото, погадаю, серебро, камни, погадаю. Сглазили тебя, девушка. Ой, вижу, поди. Скажу, что делать. Уйдешь, сама потом пожалеешь, вспомнишь меня. Вэй, сигаретки не найдется, молодой человек. Не пожалей для бедной женщины. А я тебе погадаю, расскажу про тебя все». Через несколько минут барыга снова подходит. Рада подмигивает. «Все чисто. Делай свое дело, дорогой, смело». Азара расшифровывает прямым текстом. «Мануш у себя в машине. Иди, толкуйте с ним». Знак сидящим в Мерседесе, знак сержантам. Барыга свой, он в доле, можно расслабиться. Пока в машине идут переговоры, из толпы неожиданно выныривает неприметный, помятый в прямом и переносном смысле мужчинка, без определенных возрастных признаков и примет. Единственное, что обращает на себя внимание, это его неуместные летом и вдобавок нечищенные ботинки. «А золото без паспорта принимаете?» — напряженно шутит он. «Зачем мне твой паспорт, Вэй? Я и так тебя насквозь вижу». Говорит Зора, сколько у тебя? А я думал, ты так увидишь. Мужчинка оглядывается. Зора хмыкает и что-то говорит своим товаркам по-цыгански. Те смеются, сверкая золотыми коронками. По тебе, сказать, красавчик, так и обручального колечка будет много. Не похоже, чтобы жена за тобой смотрела. Это правда, жены у меня нет, соглашается мужчинка. Ну и фиг с ней, так даже лучше. А вот у нее, например, муж есть, он показывает на беременную Лалу. На его месте я бы всыпал ей по первое число. Ребенка носит, а дымит, как паровоз. Разве так можно? Это не твое дело, Вэй. Сотуке Трэби, иди куда шел. Сам худой, бедный, будешь еще учить нас. Какой же я бедный, девушки? Он не обижается, смеется. Золотишка у меня много чистого. Вы такого и не видели. Ничего, сейчас увидим. Зора еще раз мерит его взглядом и в развалку направляется к телефону-автомату. Не оглядываясь, вскидывает руку. Иди за мной. Мужчинка послушно следует к элеваторе пиратского корабля. Когда они ныряют под синий колпак, как под крышу, Лала и Рада становятся вокруг, отгораживают их от посторонних взглядов, как при детской игре в домик. Показывай. Прямо здесь? Я тебя не прошу штаны снять, Вэй. Да и тогда на тебя бы никто не посмотрел. Не будь глупым. Он запускает руку во внутренний карман куртки и извлекает увесистый кусок ярко-желтого металла. Зрачки Зоры сразу суживаются, как у кошки, выскочившей из подвала на солнечный свет. «Давай!» Она осторожно берет золотую пирамидку за самый уголок, рассматривает со всех сторон, скребет длинным ногтем, беззвучно шевелит губами. Потом дзынькает тем же ногтем по металлу, подносит к уху, слушает. Экспертиза закончена. Зора возвращает металл владельцу. «Хорошее золото», — говорит она уже другим голосом. «Высшая проба, 3 толстяка. Вес знаешь?» 150 граммов с небольшим. Сколько хочешь за него? За 200 тысяч уступлю. Купишь? Я? Нет. Зора покачала головой. Нанелла В. У меня нет таких денег. Манушу показывай. Мануш за хорошее золото платит щедро. Кто такой Мануш? Где он? Да вон в машине сидит. Он здесь все решает, он главный, к нему иди. Мужчина оглядывается, видит Мерседес, из которого выходит солидный седой человек. Он не слышит, как за шторином микроавтобусе кто-то говорит в рацию. «Ветите бобра, в стороне хлопайте». Судя по лицу Седова, он полностью удовлетворен переговорами. Подмигнул цыганкам и растворился в толпе, очищая переговорное поле для следующего посетителя. Продавец золота направляется к Мерседесу, останавливает свою машину, вопросительно смотрит на цыганок. «Постучи в стекло, Вэй». «Тук-тук-тук». «Э, мужчины, мне нужен Мануш». Открывается дверца. Приемная Мануша впускает в себя очередного посетителя. «Вот башкир, вот дурень в самом деле», — бросает Зора. Она смотрит через дорогу на сержанта Алешу, касается рукой левой щеки. «Чужой пришел, не наш». Алеша по привычке одергивает форменную куртку и направляется к ним. «Рыжье в самом деле хорошее?» — спрашивает Лала, выпуская в сторону дым сигареты. «Лучше не бывает, один жир». Зора усмехается. «Хватит тебе, чтобы на Кристины богатый стол накрыть. И на жерелье из монет твоему малышу останется. Это хорошо». Лала оглаживает живот. «А как ты его назовешь?» — спрашивает Рада. «Бруно назову». «Так Иван велел». «Раз муж приказал, дело святое». Но Раду гложет сомнение. «В честь того карлика он, конечно, духовитый, при всей стране этого напыщенного дурака проучил. Но разве Бруно цыганское имя? И разве среди рома есть карлики?» «Никакой он не карлик, просто невысокий».